Раздел 5. Мы затронули на этих страницах самые важные, самые существенные грани, за которыми начинаются специфические человеческие проблемы психологии и психологического развития ребенка, то, что отличает человека от животного в целом, во всем строении его сознания и отношения к действительности, а не в смысле сходства той или иной частичной функции. Таким образом, мы выяснили основной тезис нашего критического исследования. Главный порог всей работы Ковки заключается в том, что он пытается свести основные явления психологического развития ребенка к тому принципу, который доминирует в психологии животных. Он пытается выстроить в один ряд психологическое развитие животного и развитие ребенка. Он хочет охватить одним принципом животное и человека. Естественно, что он наталкивается при этом на жесткое сопротивление фактов. Мы рассмотрим только два основных примера, в которых сказывается сопротивление фактов, попытки подвести их под одну крышу с рядом фактов, добытых в экспериментальном исследовании животных. Начнем с практического интеллекта. Замечательным с нашей точки зрения является то обстоятельство, что найденные Келлером у животных интеллектуальные операции, как показывает исследование, сами по себе не способны к развитию. Келлер, как говорит Ковка, оценивает очень низко предел возможности развития здесь. В другом месте Ковка говорит еще более отчетливо, сравнивая поведение детей и животных в операциях, требующих практического интеллекта. Он останавливается на данных Альперта, которые показали, что у детей в первые годы жизни эти способности быстро развиваются, в то время как обезьяны, несмотря на частые упражнения, почти не прогрессируют в этом направлении. Аналогичные положения мы встречаем и при рассмотрении проблемы подражания. Снова Ковка исходит из аналогии между подражанием у животных и подражанием ребенка. То и другое подчиняется структурным законам. Различие между низшими и высшими формами подражания считает он несущественным и говорит, что проблема подражания превратилась для него в общую структурную проблему, подобную проблеме, как из структуры восприятия возникает структура движения. Однако при рассмотрении роли подражания в развитии мы опять сталкиваемся с тем же отличием, о котором говорили выше. Келлер пишет, что, к сожалению, даже у шимпанзе подражание наблюдается очень редко, и всегда только тогда, когда данная ситуация, так же как и решение, находится почти в тех же границах, как и при совершении спонтанных действий. Таким образом, животное, даже самое разумное, оказывается способным подражать только тому, что более или менее близко стоит к его собственным возможностям. В отличие от этого, для ребенка подражание в основном является путем для приобретения таких деятельностей, которые выходят совершенно за пределы его собственных возможностей, является средством для приобретения таких функций, как речь и все высшие психологические функции. В этом смысле, говорит Ковка, подражание является мощным фактором развития. Если даже ограничиться двумя указанными примерами, можно отчетливо сформулировать основной вопрос, на который мы тщетно будем искать ответа в работе Ковки. Если верно, что практический интеллект ребенка и его подражание в принципе могут быть поняты из ссылки на те же самые законы, которые обусловливают деятельность этих двух функций у шимпанзе, то чем объяснить тот факт, что обе эти функции – играют в развитии ребенка принципиально иную роль, чем в поведении обезьяны. Именно с точки зрения развития разница оказывается более существенной, чем сходство. Следовательно, структурный принцип в наших глазах недостаточен для объяснения того, что является центральным ядром всей проблемы, именно развития. Мы не будем останавливаться на дальнейших примерах, богато рассыпанных по страницам книги и говорящих о том, что в общих формулах нами уже выражено выше. Читатель легко найдет немало мест, которые покажут ему гораздо ярче, чем это можно сделать в беглом предисловии, насколько неразрывно связаны действия шимпанзе с инстинктивной мотивацией и аффектом, насколько они неотделимы от непосредственного действия, насколько в самом восприятии животные лишены предметного отношения к орудию и оказываются в рабской зависимости от видимой ситуации. В свете того, что сказано выше, читатель не сумеет без удивления следить за основной лейт-линией Ковки, который все время очерчивает контуры одной идеи – идеи одинаковости, принципиальной идентичности поведения животного и человека. Достаточно посмотреть на черты, характеризующие связанность операций шимпанзе наглядной ситуации, для того, чтобы найти еще множество фактических доказательств в пользу нашей мысли о неправомерности распространения структурного принципа на всю область психологического развития ребенка. Нам остается еще для окончательного выражения нашей мысли сформулировать последнее. Как мы указывали выше, пафосом всей структурной психологии является идея осмысленности психологических процессов, которые противопоставляется механическая слепая бессмысленность, приписывавшаяся им в более старых теориях. Но после сказанного выше едва ли могут остаться какие-либо сомнения в том, что эту осмысленность новая психология рассматривает как принципиально тождественную у животных и у человека. Все то, о чем мы говорили раньше, заставляет нас признать в этом коренной порог структурного принципа. Нам остается еще показать, что осмысленность, о которой говорит Ковка по поводу действий животных, и осмысленность, о которой идет речь в психологическом развитии ребенка, хотя и являются та и другая структурными феноменами, но представляют собой по психологической природе две различные категории осмысленности. Никто не станет спорить против основной идеи, заключающейся в том, что исследование психологического развития должно раскрыть возникновение осмысленного отношения к действительности, осмысленного переживания, но гвоздь вопроса заключается в том, что одинаковая или различная осмысленность присущая сознанию животного и человека. Ковка говорит, что существенным признаком тех операций, в которых он видит фактическое обоснование структурного принципа, является возникновение осмысленного восприятия ситуации. Он говорит, что действие носит разумный характер, если значение ситуации воспринято сознательно. Точно так же и перенесение, то есть успешное применение усвоенного в известных условиях способа в новых, измененных условиях, есть всегда осмысленное перенесение, предполагающее понимание. Однажды усвоенное значение распространяется на все другие предметы, которые имеют общие свойства с данным. Таким образом, говорит он, перенесение есть осмысленное применение структурного принципа. Эта идея осмысленности настолько доминирует во всех описаниях и анализах Ковки, что, несомненно, выдвигается на первое место в его построении. Однако самая осмысленность ситуации, с которой мы встречаемся, в поведении животного и в поведении ребенка в обоих случаях принципиально разное. Мы позволим себе проиллюстрировать это только на одном примере. Ковка приводит опыты с неудачными решениями у детей. Эти опыты могут служить примером, имеющим более общее значение, чем то, которое приписывает ему автор. Так, в одном из опытов ребенок оказывается несостоятельным перед задачей, требующей применения палки. Объясняется это просто. Ребенок имел палку, которую использовал в качестве лошадки до тех пор, пока это не было ему строго запрещено. Существующая в ситуации палка, похожая на ту, которой ребенок прежде играл, благодаря этому получила характер запрещенного и потому не могла быть привлечена к решению. Аналогичные явления наблюдала Т. Гарт при опытах с ящиками, стоявшими в комнате перед рядом стульев. Почти все дети, без исключения, не сумели справиться с задачей. Причиной было то, что им строго запрещалось становиться на стулья. К Когда этот опыт с ящиками повторили потом на площадке для игр, были получены положительные результаты. Этот пример отчетливо показывает то, что мы имеем в виду. Очевидно, палка, которая приобрела значение запрещенного или действия, становиться на стул, которая также оказалась под запретом, самым существенным образом отличается от ящика, в котором шимпанзе не узнает более подставки для доставания плода из-за того, что на нем лежит другое животное. Очевидно, вещи в этих опытах с детьми приобрели значение, выходящее за пределы оптического поля. Трудность использовать стул в качестве подставки или палку в качестве орудия заключается не в том, что ребенок потерял в ситуации восприятие этих вещей с точки зрения их пригодности для достижения цели. Причина оказывается в том, что вещи для ребенка приобрели действительно некоторое значение, именно значение стула или палки, которыми ребенок не должен играть. Иначе говоря, в решение задачи для ребенка вплетаются социальные правила. Нам думается, что в этих примерах мы сталкиваемся с моментом, который является отнюдь не исключением из общего правила для поведения ребенка в аналогичной ситуации. В наших опытах мы неоднократно сталкивались с таким положением вещей, когда ребенок, приступая к решению задачи, удивительным образом не использует явно находящиеся в поле его зрения вещи, как бы молча допуская, что он должен действовать в ситуации по известному правилу. Только разрешение использовать палку или стул приводит к тому, что ребенок моментально решает задачу. Эти опыты показывают, в какой мере для ребенка видимая ситуация является частью более сложного смыслового, если можно так выразиться, поля, внутри которого вещи только и могут вступать в определенные отношения друг к другу. В этих случаях мы видим разительные примеры того, что отчетливо сказывается и во всех остальных опытах с ребенком. Главнейший результат их заключается в том, что в решении задачи у ребенка на первый план выступают законы смыслового поля, то есть то, каким образом ребенок осмысливает ситуацию и свое к ней отношение. Примечание. Мы имеем в виду в сущности вопрос, поставленный самим Келлером, относительно того, в какой мере шимпанзе может определяться в своем отношении к ситуациям и в своем поведении не наличными, не наглядными элементами, а только мыслимым, только представлениями, то есть всем тем, чему принадлежит наибольшее значение в человеческом мышлении. Это мы и называем условно смысловым полем по аналогии с оптическим полем Келлера. Конец примечания. Здесь имеет место то, что составит предмет нашего рассмотрения в одной из следующих глав, именно проблема речи и мышления. К этому вопросу, как говорит Кофка, относится, пожалуй, большинство проблем, потому что наиболее трудно ответить на вопрос, как человек путем мышления освобождается от непосредственного восприятия и тем самым приходит к овладению миром. Вот это освобождение путем мышления от непосредственного восприятия на основе практики и является самым важным результатом, к которому приводит нас изучение опытов с ребенком. В этом вопросе, как показали наши опыты, существеннейшую роль играет слово, о котором сам Кофка говорит, что в известный период детского развития слово перестает быть связанным с желанием и аффектом и образует связь с вещами. Как показывают опыты, слово освобождает ребенка от той рабской зависимости, которую наблюдал Келлер у животных. Оно освобождает действие ребенка. Оно же, наполняя смыслом и обобщая видимые элементы ситуации, приводит к возникновению предметности орудия, которое остается самим собой, независимо от того, в какую структуру этот предмет входит. Тот факт, что ребенок во время решения задачи обыкновенно разговаривает сам с собой, не нов. Его наблюдали многие исследователи и до нас. Нет почти ни одного из опубликованных до сих пор протоколов аналогичных исследований, в которых не подтверждался бы этот факт. Но огромное большинство исследователей проходит мимо этого факта, не понимая его принципиального значения, не видя, что слово и связанное с ним значение ставят ребенка в принципиально новые отношения к ситуации изменяют коренным образом простой акт его восприятия, создают ту возможность свободного намерения, о которой говорит Левин, как о самой существенной черте, отличающей человека от животного. Примечание. Типической в этом отношении является работа Липман и Боген «Нейв физик», 1926 год, посвященный исследованию практического интеллекта ребенка. Конец примечания. Мы не будем здесь останавливаться подробно на этих опытах, на которых мы уже ссылались в другом месте. Скажем только, что попытка рассматривать речь, сопровождающую практические действия ребенка, как простой аккомпанемент к его активности, противоречит структурному принципу, выдвигаемому самим Кофкой. Считать, что факт включения речи, а вместе с ней смыслового поля в деятельность ребенка, в определенной ситуации оставляет без изменения структуру самой его операции, значит встать на антиструктурную точку зрения и вступить в резкое противоречие с тем, на что опирается сам автор. Таким образом, исходя из его же собственных идей, он должен был бы признать, что практические операции ребенка принципиально отличны от аналогичных по внешнему виду операций животного.